Новиков и Шульгин в итоге поддержали Удолина, сочтя, что при первом контакте пользы от него действительно будет больше, а Скуратов свое возьмет при следующей, наверняка более конструктивной и ответственной встрече с мыслящими. Тогда Игорь сказал и свое слово. «Флигер, конечно, пятиместный, только кресла на нас не рассчитаны, слишком широкие. Среднее сзади выбрасываем, и шестой человек свободно поместится, то есть я. Как военный журналист и представитель отдельной цивилизации, а также специалист по контактам с врагами, категорически настаиваю. Сноска. Враг. Внеземной разумный гуманоид». Новиков усмехнулся и коротко кивнул. Почему бы и нет в самом деле? Из кругового поиска вернулись роботы, вооруженные крупнокалиберными помповыми дробовиками. Ничего заслуживающего специального внимания они не обнаружили. Зато нашли подходящие для проезда бронетехники маршруты. Кое-где топором поработать придется, а так местность вполне доступная. «Молодцы», — похвалил Шульгин. «Ты, Аскольд, остаешься в моем распоряжении. Артем полетит на флигере под командой поручика Анали прямо сейчас. Начинайте прокладывать тропу для выдвижения в этот квадрат. 10 человек хватит?» «Да я бы и один справился», — застенчиво ответил андроид. Его характер предполагал, что нельзя позволять людям-хозяевам делать то, с чем можешь справиться сам. «Нет, господа, прошу, конечно, прощения», — заявил капитан Ненада. «Я бы так посоветовал. Лететь сейчас никому не надо. Вечереет и сильно вечереет. Я в Месопотамии в 16-м воевал, знаю. Через час совсем темно станет. Куда лететь? Надо грамотно, перед самым рассветом. Часиков этак в 4-5. Кто бы вас там ни ждал, предутренний сон самый крепкий. Будете иметь лишние минутки на какой-нибудь случай. А сейчас, если нас до сих пор не обнаружили, лучше здесь пересидеть. Предполье обеспечено, зенитная оборона иглами тоже. Аскольд с Артемом за 20 верст опасность обнаружат. Я извиняюсь, Александр Иванович, вы, конечно, дивизиями и армиями командовали, а взводом и ротой наверняка нет. Господин Берестин меня бы быстрее понял». Упрек был тщательно замаскирован округлыми выражениями, но смысл был ясен каждому, кто слышал. «А ведь действительно так лучше, придется согласиться, Игнат Борисович», как можно более дружелюбно ответил Шульгин. «По-вашему и поступим. Начинайте налаживать и обеспечивать оборону. А мы на самом деле утро подождем. Вам, как опытному солдату, не следует объяснять, что костры лучше разводить под самыми густыми деревьями, поверх натянуть маскировочную сетку и так далее. Объяснять не нужно, Александр Иванович, ученые. Только мне так представляется. Те, к кому мы прилетели, захотят под любой маскировкой нас увидят. Сидим и в блиндажах, или половецкие пляски на поляне устраивай. Им одинаково». «Что твой командир заставлял Лермонтова наизусть учить, это я помню. Так он вас еще и в оперу водил?» «Нет, в оперу это я сам. Когда в Москве воевали, пригласили меня в Большой театр, как раз на князя Игоря». Отчего-то вдруг смутился боевой офицер, отроду чуждый интеллигентских сантиментов. «Неужто аристократочка какая?» — внутренне удивился Сашка. «А почему бы и нет? После победы над Берендеевкой, обласканных и награжденных лично государем офицеров, наперебой приглашали в лучшие дома. Вроде как лейб-компанцев Елизаветы, Черри Петровой». Сноска. Лейб-компания. Группа военнослужащих гвардии, поддержавших восшествие на престол Елизаветы Петровны, свергнувшей в 1741 году императора Ивана VI. Все рядовые были произведены в поручики, офицеры в полковники. Кроме того, все, кто не имел, получили потомственное дворянство. «От половецких плясок все-таки воздержимся, а в остальном ты прав. Обеспечь охрану территории по уставу караульной службы и можете отдыхать. Винная порция, как положено, но не грамма больше». «Да о чем вы, Александр Иванович?» — ответил капитан, весьма довольный, что удалось обойти скользкую тему. «Все будет в лучшем виде. А воздух-то здесь какой! — повел носом старый вояка. «Как будто на Волгале хуже», — с подначкой спросил Ростокин. «Не хуже, пожалуй, а другой. Неужто сами не чувствуете?» Ненада ушел к отряду. Оставшиеся решили, что и им костерок не помешает. Темнело действительно быстро. «Константин Васильевич, вы с Шат-Урхом ничего не чувствуете?» — спросил Новиков. Он уже успел на несколько минут, отойдя к краю обрыва, сосредоточиться и создать совсем несложную локальную мыслеформу, по идее, как бы накрывшую их стоянку куполом невидимости. Этакий меловой круг очертил, на земле зачастую срабатывало. Насколько этот прием будет действенным против местных специалистов, Андрей не знал. Вдруг у них собственный ВИ имеется, но надеялся на лучшее. «Нет, эфир, на удивление, чист. Ваша защита надежна, бесспорно, но я к ней своей добавил. Шат-Урх опять ничего не слышит. Значит, до утра доживем». «Скорее всего», — немного подумав, добавил профессор. Снова вокруг была южная черная ночь. Между набежавших с запада, со стороны Атлантики облаков, посверкивали необыкновенно яркие в здешней прозрачной атмосфере звезды. «Каково на них смотреть Антону?» — неизвестно почему вдруг подумал Новиков. «Как заключенному из тюремной камеры на огни города, или наоборот, как из города на фонари вокруг тюремного забора». В разговорах они ни разу не касались деликатной темы. Однако должен ведь испытывать какие-то чувства человек, привыкший считать своим домом всю Вселенную, и вдруг навеки заточенный на одной единственной захолустной планете, как если бы Воронцова, лишив диплома капитана дальнего плавания, сначала сколько-то подержали в тюрьме, а потом назначили командовать буксиром в речном порту. Из валявшихся вокруг в изобилии сосновых сучьев и прочего хвороста собрали свой костер. Вокруг расселись впятером, пристроив поблизости никому, казалось бы, ненужное оружие. Против зверя в тайге или лихого человека оно бы непременно пригодилось, а против целой планеты. Но неизменно человеческое чувство. Хоть бронзовый меч на поясе, хоть копье с кремниевым наконечником, а тем более хороший пулемет, и ты уже почти на равных с окружающим миром. В конце концов, Кортес с несколькими сотнями конкистадоров половину Америки завоевал, две империи покорил. Стэнли с однозарядной винтовкой считал себя достаточно вооруженным, чтобы Африку исследовать, не боясь ни диких зверей, ни людоедов. Не до изысков было. В большом котелке растолкли и заварили, будто в давних турпоходах, 5 брикетов концентрата гречневая каша с говядиной. Вкуснейшая, если кто не пробовал вещь. Особенно если есть ее с дымком и деревянными ложками. «Оно, конечно», — говорил Шульгин, — «ночью высадиться тоже неплохо. Управились бы, ноктовизоры есть, прожектора, осветительные ракеты, для местных малопривычные штучки. Взяли бы мы их, как группа Альфа, дворец Амина в 79-м». «Ну и что?» — лениво возразил Антон. «Игнат при всей его простоте прав. Утро ведь в натуре вечера мудренее». С этой максимой спорить никто не стал, да никому и не хотелось. Разговаривали неторопливо, прикидывали, с чего начать переговоры и в каком ключе их вести. «Хорошо с квангами было», — вспомнил Шульгин. «Те нас сразу почти как родных встретили, и никаких недоразумений». «Ну, кванги — особый случай. Мы к ним в роли спасителей явились». «А тут совсем наоборот», — ответил Андрей. «Неужели, Антон, среди ваших 100 миров так-таки ничего подобного здешней многослойной цивилизации не встречалось? Удивительно даже». «Ничего удивительного», — вместо Антона сказал Скуратов. «Я все больше склоняюсь к мысли, что никакой цивилизации до гуров вообще не существует, и все мы жертвы собственной наивности и хорошо организованной дезинформации, рассчитанной исключительно на нас, только еще не понял кем». «Галлюцинация глобального масштаба», — полувопросительно продолжил Шульгин. «Я бы иначе выразился». Выбирая в костре уголек, подходящий для раскуривания трубки, сказал Андрей. «Помнишь миллиард лет до конца света?» «Похоже», — «Очень похоже», — задумчиво кивнул Сашка. «Только чем тогда все это отличается от пресловутых ловушек?» «Принципиально. Ловушки субъективны и работают исключительно против чужих мыслеформ внутри гиперсети, как нам объясняли. Я так понимаю, одновременно на всех нас, столь разных по психотипам, культуре, способам мышления, они действовать не могут. Что общего между тобой, Виктором, эстетом Хамом Анали, простодушным Игнатом? Следовательно, мы имеем дело с объективной реальностью».